Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу канонизации Нового Завета. Продолжение. В первой половине II века авторитет евангельского текста настолько был установлен, что на него ссылаются еретики в оправдание своих взглядов. Например, Василиид, Карпократ, Валентин, его ученик Птоломей, в послании к Флоре Маркион. Этим же текстом пользуются и противники христианства из язычников. Так Цельс по поводу чудес Евангелия, например, чудесное рождение Христа, говорит: «И это все мы заимствовали из ваших собственных писаний. Мы не употребляем других сведений, потому что вы падаете на свой собственный меч». Оригена, страница 274. Дальше он продолжает. «Я мог бы представить многое, что написано об Иисусе, сообразно с истиной, но иначе, чем в писаниях учеников Иисуса. Однако я оставлю это в стороне». 2 глава, 13 стих. Он разумеет апокрифы, о которых я буду говорить позже. Неудивительно после этого, что один шотландский ученый Гайль, занимавшийся духовной литературой первых веков, нашел рассеянный в ней весь Новый Завет, исключая немногих стихов. Стадии развития текста подтверждаются фактами. Начало канона имеет следы уже в конце первого столетия. Так, в послании Варнаве приводится текст из Евангелия от Матфея. «Много званых, мало избранных». С прибавлением слов так написано: «Sicut scriptum est», что бесспорно является канонической формулой признания. Многие возражали против подлинности этой прибавки, ссылаясь на то, что, мол, у нас нету греческого оригинала Варнавы. Однако в середине XIX века была найдена Тишендорфом знаменитая Синайская рукопись на греческом языке, и в ней, в послании Варнавы, стоит эта же формула на греческом языке. О авторстве Евангелий. В последних десятилетиях первого века, вскоре после разрушения Иерусалима, все четыре Евангелия должны были существовать, пишет Тишендорф. В книге «Когда написаны наши Евангелия. Труды Киевской духовной академии», издание 1863 года, том 3, цитирую: «Авторитет их непосредственно основывается на именах их писателей, за которые опять ручались апостольские церкви. По смерти авторов писания их стали еще ценнее и священнее. После отделения церкви от синагоги они были присоединены к ветхозаветнему канону, как достойно его исполнение и распространение его». Исследование критической литературы последнего времени приводит к следующему заключению. Твердо установлено, что все четыре Евангелия написаны в первом веке, и синоптики не позже 60-го года первого столетия. Синоптиками называются три первых Евангелия – Матфея, Марка, Луки. Они представляют собою подлинные, неискаженные первоисточники, иногда лишь просмотренные и исследованные, как об этом заявляет евангелист Лука в первой главе своего повествования. Установлено уже, что синоптики написаны авторами, имена которых они носят. Происходил большой спор о авторстве апостола Иоанна, хотя отсутствовали добросовестные аргументы против предания. А при отвержении предания совершенно невозможно установить чье-либо иное авторство. Смотри «Тихие думы» профессора С.Н. Булгакова. Некоторые же, как Тишендорф, также Фёдор Цан и целый ряд ученых в Европе, как об этом написано в комментарии на Евангелие Иоанна, Годета. Они вполне соглашаются с ортодоксальным взглядом на все четыре Евангелия, также на авторство апостола Иоанна, Евангелие, носящее его имя. Приведем теперь свидетельства древних писателей о времени написания и авторах Евангелий. Сочинение Папия. Изъяснений изречений Господней. Потий Иерапольский II века, ученик апостола Иоанна, писал: «Марк, истолкователь Петра, с точностью записал, сколько запомнил, все, чему учил и творил Христос, хотя и не по порядку, потому что сам не слушал Господа и не сопутствовал ему. Он был, как уже было сказано, с Петром. Но Петр излагал учение Христа, стараясь удовлетворить нужды слушателей, а не тем, чтобы беседы Господни передать по порядку. Посему Марк нисколько не погрешил, описывая некоторые события так, как припомнил их. Он заботился лишь о том, как бы не пропустить чего-либо слышанного или не переиначить. Матфей записал беседы Господа на еврейском языке, а толковал их кто как мог. Подлинность этой цитаты признают самые крайние критики. Климентий Александрийский, живший около 200 года нашей эры, он был главой Александрийской школы. Он пишет: «Из Евангелий прежде написаны те, которые содержат в себе родословие Иисуса Христа». Сочинение Климента Александрийского. Начертание. Евсевия 6:14. Евангелие же Марка получило свое бытие так. Когда Петр в Риме всенародно проповедовал Слово Божие и возвещал Евангелие по вдохновению от Духа Святого, тогда многие из бывших там просили Марка, давнего его спутника, помнившего все сказанное им, написать, что он проповедовал. Марк написал Евангелие и передал нуждающимся. Узнав об этом, Петр явно и не противился этому делу, и не склонял к нему. Последний из евангелистов Иоанн, заметив, что в Евангелиях возвещено только о телесном, по убеждению ближних и внушению Святого Духа, написал Евангелие духовное. Конец цитирования. Иерей, епископ Леонский, конец II века, в книге «Пять книг против ересей», в третьей книге, главе 1, в стихе 273, пишет, цитирую: «Об устроении нашего спасения мы узнали не от кого другого, а через тех, через которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали устно, потом же по воле Божией передали нам в Писаниях». Так Матфей написал для евреев на их собственном языке Писание Евангелия, в то время как Павел и Петр в Риме благовествовали и основали церковь. После их отшествия Марк, ученик, истолкователь Петра, передал нам письменно то, что было проповедано Петром. И Лука, спутник Павла, изложил в книге проповеданное ним Евангелие. Потом ученик Господа Иоанн, возлежавший на его груди, также издал Евангелие во время своего пребывания в Ефесе Ассийском. Конец цитирования. Это место от слов «так Матфей» находится в греческом языке у Евсевия 5:8. В новозаветней терминологии учение о церкви определяется, цитирую: бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2:20. В стихе этом имеется два главных фактора, на которых зиждется учение Церкви. Первое. На основании апостолов и пророков, предсказывавших в пророчествах о Мессии, и апостольское учение о уже исполнившихся пророчествах относительно Иисуса Христа, о Его учении, смерти и воскресении. Апостолы проповедовали Христа распятого, умершего, воскресшего и вновь грядущего. Единственным авторитетом для Церкви был Господь Иисус и Его учение, главой и краеугольным камнем, которой Он был. И это весьма ярко отражено в учении апостолов. При всяком случае, когда они возвещали учение и заповеди Господа, то они всегда ссылались на Его авторитет. Понятно, что никакая канонизационная комиссия не могла сделать книгу канонической, если она таковой не была. Но канонизационная комиссия отбирала те книги, которые были в обхождении и соответствовали канонической мерке. Одно нужно иметь в виду, что Церковь не делала книг каноническими, которые уже имели авторитет Священного Писания, а лишь признавала то, чем они были. Они были богодухновенными, когда писались.